как только мог себе это позволить. Если, повторяю, они найдут труп, то вряд ли обнаружат в нем следы яда. Она ведь была профессионалом на службе у профессионалов. Яд, скорее всего, из тех, что не только действует быстро и надежно, но и не оставляет следов. Местный коронер или тот, кто исполняет у них в Мексике подобные функции, вряд ли его найдет. Я надеялся, что никто не обратит внимания, что в легких окажется меньше воздуха, чем обычно бывает у утопленников. Но если даже они и усомнятся в том, что она утонула, что ж, в конце концов, она вполне могла скончаться от полученных травм при аварии. Ох уж эти пьяные туристки, не справившиеся со своими дорогими машинами на крутом вираже. Стук в дверь заставил меня сесть и опустить ноги на пол. «Минутку!» — крикнул я. «Я сейчас, мисс Девлин!» Это вполне могла не быть мисс Девлин. Хотя давно следовало прибыть. Это, например, могли быть мексиканские полицейские, получившие мой номер в описании внешности от тех, что видели нас с Беверли из грузовика. Мне, правда, не очень верилось в то, что эти люди по своей воле заявят в полицию, даже если последнее будет нами интересоваться. Мексиканцы, насколько мне известно, не очень-то любят связываться с властями. Однако я не имел права сбрасывать со счета вариант, при котором полиция оказалась проворнее, чем я предполагал. И потому мне следовало изобразить искреннее удивление, увидев на пороге полицейского. Пока я завязывал шнурки, стук повторился, причем очень нетерпеливо. «Иду, иду, Чарли!» — крикнул я. «Но дайте же человеку время завязать шнурки!» Говоря эту фразу, я прошел через комнату, распахнул дверь и осекся на полуслове. В коридоре стояла вовсе не Чарли Девлин и не представитель мексиканского закона. Это была гибкая блондинка, танцовщица или акробатка, нынешняя подруга Фрэнки Ворфелла. Ее присутствие меня удивило, хотя это было все равно лучше, чем свидание с полицейским. Некоторое время мы молча глядели друг на друга. Затем она спросила, кто такая Чарли? Одна моя знакомая. Вот счастливчик, весело отозвалась она, иметь знакомую по имени Чарли. У меня есть также знакомая, которую зовут Бобби, в тон ей сообщил я. Чем могу быть полезен, Бобби? Виноват, чем могу быть полезен, мисс Принс? Она улыбнулась широко, сексуально, бессмысленно, чисто по-голливудски улыбкой. «Возможно, вы можете быть очень даже мне полезны, дорогой мой. Вас хочет видеть хозяин». Я пристально посмотрел на нее, и во взгляде моем, похоже, появилось сомнение. «Я вовсе не хочу создать впечатление, что люблю только толстых или пухленьких. Просто мне показалось, что она тогда слишком уж переигрывала свою роль женщины без выпуклостей. В уличной одежде она казалась куда более плотной, чем в атласной голубой пижаме, подчеркивавшей ее худобу. Сейчас на ней был черно-белый клетчатый брючный костюм. В нем любая другая женщина сделалась бы широкой, словно боржа. Но это лишь обрела нормальные габариты. На ней были широкие просторные брюки и длинный пиджак, только без рукавов, своего рода жилет-переросток, а также белая мягкая шелковая блузка. Туфли были с квадратными носами и на квадратных низких каблуках в соответствии с требованиями последней моды. Фрэнк Уорфелл явно настаивал на шпильках только так, что сочетание со светлыми волосами, соблазнительно распущенными теперь до плеч, она во всеуслышание заявляла о том, что является никем иным, как голливудской кинозвездой. «Фрэнки хочет меня видеть?» — спросил я. «По какому же поводу?» Она еще раз одарила меня широкой, всепобеждающей киноулыбкой. «Кто знает, милый, что творится у него в голове? Он делится со мной кое-чем в постели, но только не мыслями. Я понятия не имею, зачем он хочет вас видеть. Почему бы вам самому не задать ему этот вопрос?» А где он?